Раш передвинулся между моими бедрами и прижался именно там, где я этого хотела. «Да, пожалуйста», — умоляла я. Я вцепилась в Раша, желая быть еще ближе. Раш, продолжая держать мои бедра, опустился ниже и поцеловал мой пупок, а потом и лобок. Мне надо было за что-то схватиться. Если бы у него была не такая короткая стрижка, я вцепилась бы в его волосы. Раш посмотрел на меня своими серебристыми глазами, высунул язык с металлической штангой и пробежался им по клитору. Мне казалось, что я вот-вот кончу. Я выкрикнула его имя и, чтобы удержаться на кровати, сжала в кулаках простыню. «Боже, ты такая сладкая», прерывисто дыша, сказал Раш и снова лизнул. Я слышала об этом, но никогда не думала, что это так хорошо. «Раш, пожалуйста», стонала я. Он навис надо мной. Я ощущала тепло его дыхания, ощущала вызванную им пульсацию в своем теле. «Что, пожалуйста, детка, скажи, чего ты хочешь?» Я зажмурилась и затрясла головой. Я не могла ответить ему, не знала, как высказать свою просьбу. «Я хочу услышать, как ты говоришь это», Блэр сдавленным шепотом произнес Раш. «Пожалуйста, лизни меня еще раз», выдохнула я. «Проклятие!» Выругался Раш и пробежал языком по моим складочкам. Потом он взял в рот набухший клитор и послал меня по спирали в космос. Мир взорвался, я перестала дышать, наслаждение волнами прокатывалось по моему телу. Только вернувшись с этих заоблачных высот, я осознала, что Раш успел раздеться и снова опускается на меня. «Я надел презерватив, хочу войти в тебя», – прошептал Раш, раздвигая мне ноги. Я почувствовала, как кончик его члена проникает в меня. «Матерь Божья, ты такая влажная, будет трудно не соскользнуть в тебя. Я постараюсь все сделать медленно, обещаю, что не буду торопиться». Голос у Раша был напряженным, на шее вздулись вены. Его член туго входил в меня, но ощущение было приятным. Я ждала, что будет больно, но боли не было. Я еще шире расставила ноги. Раш тяжело сглотнул и замер. «Не двигайся. Пожалуйста, детка, не двигайся», — умолял Раш, сдерживая себя. Потом он проник еще глубже, и я почувствовала боль. Я напряглась, Раш тоже напрягся. «Вот и все. Я сделаю это быстро, но потом остановлюсь, чтобы ты ко мне привыкла». Я кивнула, закрыла глаза и схватила Раша за плечи. Раш подался назад, а потом одним резким движением бедер вошел в меня. Боль обожгла, я закричала и еще крепче вцепилась в Раша. Я держалась за него, пока боль не отступила. Раш тяжело дышал, он не двигался. Я не знала, что чувствуют в такие моменты парни, но догадывалась, что это нелегко. Раш тоже испытывал что-то похожее на боль. «Все хорошо, я в порядке», прошептала я ему на ухо, когда меня отпустило. Раш открыл глаза и посмотрел на меня. Взгляд у него затуманился. «Ты уверена? Потому что, детка, я чертовски не хочу останавливаться». Я кивнула, но продолжала держаться за его плечи на случай, если боль вернется. Раш подался назад, я даже подумала, что он меня оставляет, но потом медленно вошел в меня. В этот раз боли не было, я просто чувствовала, что моя плоть натянута и Раш наполняет ее. Раш замер и снова спросил: «Не больно?» «Нет, мне нравится», успокоила его я. Раш снова вышел, а затем вошел в меня. Я застонал от удовольствия. Это было приятно. Это было более чем просто приятно. «Тебе нравится?» – спросил Раш. «Да, это так здорово». Раш начал двигаться быстрее. Он запрокинул голову и застонал. Я почувствовала, что снова взлетаю. Могло ли быть такое? Мог второй оргазм наступить так скоро? Я знала только, что хочу этого. Я подалась бедрами навстречу Рашу, и он задвигался еще быстрее. «А да, боже, ты невероятная, такая маленькая и упругая. Блэр, ты чертовски упругая», задыхаясь, говорил Раш. Я обхватила его ногами за талию, и он начал содрогаться. «Ты уже близко, малышка?» спросил Раш сдавленным голосом. «Кажется», ответила я, чувствуя, как во мне нарастает это ощущение. Боль, которую я испытала вначале, замедлила приход наслаждения. Раш протиснул руку между нами и прижал большим пальцем клитор. «А да, здесь!» – закричала я и вцепилась в Раша. Волна наслаждения обрушилась на меня. Раш зарычал, весь напрягся и замер, а потом вошел в меня последний раз. Глава 19. Раш тяжело дышал мне в ухо, его тело легло на мое, и это было замечательно. Я хотела, чтобы он оставался во мне. Когда он приподнялся на руках, Я крепко его обняла. Раш улыбнулся. «Я вернусь, но сначала мне надо о тебе позаботиться». Он поцеловал меня в губы и оставил на кровати одну. Я смотрела, как он идет по комнате в сторону ванной, и любовалась его совершенным голым задом. В ванной зашумела вода, а потом Раш появился снова. На этот раз я увидела его голым спереди и сразу отвела взгляд. Раш рассмеялся, а я, испугавшись, что он заметит, как я его разглядываю, закрыла глаза. «Только не надо сейчас меня стесняться». Раш потянулся к моим коленям. «Откройся», с нежностью в голосе сказал он и снова раздвинул мне ноги. Только в эту секунду я заметила, что он держит в руке губку. «Не очень много», сказал Раш, протирая меня между ног. Я с удивлением наблюдала за тем, что он делает. «Не больно?» – заботливо спросил Раш. Я покачала головой. Теперь, когда мы не были без ума от страсти, я почувствовала неловкость. Но Раш заботился обо мне, и это было так приятно. Так все парни поступают после секса. В кино я никогда такого не видела. Раш, казалось, получал удовольствие от того, что делает. Он выбросил губку в мусорную корзину рядом с кроватью и снова забрался в постель. Потом он обнял меня, уткнулся носом мне в шею и втянул в себя воздух. «А я думала, что ты не любишь обниматься. Я и не любил. Только с тобой, Блэр, ты мое исключение из правил». Раш прижал мою голову к шее под подбородком и укрыл нас одеялом. Сон пришел быстро. Я была в безопасности, и я была счастлива. Нежные поцелуи вдоль щиколотки и по изгибу стопы. Вот что меня разбудило. Я заставила себя открыть глаза. Раш стоял на коленях у кровати и с порочной улыбкой целовал мои ноги. «Вот ты и открыла глаза. Я уже начал гадать, сколько надо тебя целовать, чтобы ты проснулась. Я, конечно, мог поцеловать тебя и выше, но это снова приведет нас к волшебному сексу, а у тебя всего 20 минут до работы. Работа. Вот дерьмо». Я села, и Раш отпустил мою ногу. «Ты успеешь», — сказал он. «Пока ты собираешься, я приготовлю поесть». «Спасибо, но ты не должен этого делать. Перехвачу что-нибудь в комнате отдыха персонала». Мне опять стало неловко. Я занималась сексом с этим мужчиной. По-настоящему хорошим сексом, или, по крайней мере, я так думала. И вот наступило утро, и я была голая в его постели. «Я хочу, чтобы ты поела здесь. Пожалуйста, Блэр». Сердце подпрыгнуло в груди. Раш хотел, чтобы я поела у него. «Хорошо. Только спущусь к себе и приму душ». Раш взглянул на дверь в ванную и снова посмотрел на меня. «Я в смятении. Я бы предложил тебе принять душ здесь, но не уверен, что смогу уйти из комнаты, зная, что ты в моем душе, голая и в мыльной пене. Непременно захочу к тебе присоединиться». Я прикрыла грудь простыней и улыбнулась. «Очень заманчиво, но так я точно опоздаю на работу». «Верно», — вздохнул Раш. «Тебе лучше спуститься в свою комнату». Я огляделась в поисках одежды, но ее нигде не было. «Надень вот это. Сегодня придет Генриетта. Я скажу ей, чтобы она все постирала и выгладила», — сказал Раш и бросил мне футболку, которая была на нем вечером. Я почувствовала его запах и подумала, что будет непросто с ней расстаться. Одевалась я так, чтобы при этом не упала простыня. «А теперь встань. Хочу на тебя посмотреть», — пробормотал Раш и отошел от кровати. На нем были пижамные штаны. Я отпустила простыню и встала. Футболка доходила до колен. «Ты можешь позвонить и сказать, что заболела», — предложил Раш. Я ощутила теплое покалывание по всему телу. «Но я не больна. Ты в этом уверена? Потому что я, кажется, весь горю». Раш обошел кровать и притянул меня к себе. «Ночь была волшебной», — сказал он, касаясь губами моих волос. Я не ожидала от него такой реакции. На самом деле я волновалась, что утром он меня выгонит, но все было наоборот. Раш был таким милым и таким соблазнительным, что я почувствовала искушение отпроситься с работы. В этот день я должна была работать на поле. Если бы я не пришла, Бите пришлось бы все поле обслуживать одной, да еще в пятницу. Это было бы жестоко с моей стороны. Я не могла этого допустить. Сегодня я должна быть на работе. Меня там ждут. Раш кивнул и отступил. «Знаю. Беги, Блэр, беги к себе, прими душ и переоденься. Я не гарантирую, что смогу отпустить тебя, если ты задержишься здесь в таком виде». Я рассмеялась и побежала к лестнице. Веселый смех, который я услышала у себя за спиной, был прекрасен. Раш был прекрасен. Жара не спадала, а только усиливалась. Ну почему бы Дарли не позволить мне затянуть волосы в конский хвост? Я была готова вылить себе на голову бутылку ледяной воды. Волосы высохли бы за считанные секунды. Почему мужчины играют в гольф в такую жару? Они что, сумасшедшие? Подъезжая снова к первой лунке, я заметила возле нее Вудса. Просто прекрасно. В то утро я меньше всего желала общаться с Вудсом. Джейс, вероятно, захотел дождаться Бити. Скорее всего, следует проехать мимо них. Вудс оглянулся, увидел меня и улыбнулся. Сегодня снова на карте. Я больше люблю, когда ты работаешь в ресторане, но, черт, когда ты на поле, игра приносит настоящее удовольствие. Я не собиралась подыгрывать Вудсу, но он был моим боссом, так что ссориться с ним тоже не хотелось. И тут я услышала у себя за спиной голос Раша. «Сбавь обороты, Вудс, это уже слишком». Я повернулась и увидела, что он идет к нам. На нем были темно-синие шорты и белая рубашка Пола. «Раш играет в гольф, так это из-за нее ты вдруг захотел сегодня с нами поиграть?» – спросил Вудс. Пока Раш шел, я не сводила с него глаз. Он пришел из-за меня. Не знаю, что думали другие, но я была в этом уверена. За завтраком он спросил, где я буду работать. Раш обнял меня одной рукой за талию и шепнул на ухо. «Не кровит». Он волновался, что у меня может идти кровь и при этом мне надо будет весь день провести на ногах. Я ответила, что все в порядке, только мышцы немного болят, но он все равно выглядел обеспокоенным. «Я прекрасно себя чувствую», — тихо сказала я. Раш поцеловал меня в ухо. «Болят мышцы, ты чувствуешь, что я был в тебе?» Я кивнула и ощутила слабость в коленях от того, как он это сказал. «Я догадывался, что это случится», — раздраженно произнес Вудс. «Нэн уже знает», — поинтересовался Джейс. Блондин недовольно глянул на него и толкнул кулаком в плечо. «Почему всегда всплывает Нэн? Смогу ли я когда-нибудь это понять? Это Нэн не касается. И вас тоже», — ответил Раш и зло посмотрел на Джейса. «Я пришел сюда поиграть в гольф. Давайте не будем трогать эту тему. Блэр, почему бы тебе не раздать всем напитки? Тебя ждет следующая лунка», — сказал Вудс. Я почувствовала, что Раш напрягся. Вудс проверял нас. Он хотел посмотреть, буду ли я себя вести по-другому, после того, как Раш при всех заявил свои права на меня. Поле для гольфа было местом моей работы. Тот факт, что я переспала с Рашем, не менял моего положения. Я это понимала. Я отошла к холодильнику и начала раздавать игрокам напитки. Чаевые в этот раз были не такими щедрыми. Только Вудс остался верен себе, хотя я ожидала, что он поступит как все. Он вложил мне в руку 100-долларовую банкноту. Я быстро сунула ее в карман и решила, что поговорю с ним позже, когда Раша не будет рядом. Раш положил чаевые мне в карман, нежно поцеловал, потом подмигнул и пошел к Кит-Ди-3 за клюшкой. Я не дала Вудсу повода сделать мне замечание, забралась в карт и поехала к следующей лунке. В кармане зазвонил телефон. Я вздрогнула. Утром Раш сунул его в мой карман, но я совсем о нем забыла. Я остановила карт, достала телефон и увидела смс-ку от Раша. «Извини за Вудса». «Почему он извинялся? У него не было никаких причин для этого». Я ответила. «Я в порядке. Вудс, мой босс. Все нормально». После этого убрала телефон и отправилась дальше. Глава 20. Подъездная дорожка, забитая машинами, это совсем не то, что я ожидала увидеть у дома Раша, вернувшись из клуба. На поле было много работы, и я только один раз обслужила их компанию возле 16-й лунки. За весь день Раш больше не прислал ни одного сообщения. Живот скрутило от страха. Это конец, вспышка симпатии, после того, как он лишил меня невинности, так быстро потухла. Пришлось припарковаться на обочине шоссе. К дому я пошла пешком. «Тебе не стоит туда заходить», — сказал кто-то из темноты. Я огляделась и увидела падающий на землю оранжевый огонек. Потом огонек затушил мужской ботинок. Это был Грант. Уже второй раз я натыкалась на него возле дома. «Ты ходишь на вечеринки Раша, чтобы болтаться на улице?» — спросила я. «Все никак не могу бросить курить. Раш думает, что я бросил, вот и прячусь», — объяснил Грант. «Курение тебя убьет», — сказала я, припомнив медленно умиравших курильщиков, которых видела, когда возила маму на химиотерапию. «Так все говорят», — вздохнул Грант. Я посмотрела на дом. Из окон доносилась музыка. «Не знала, что сегодня будет вечеринка», — сказала я, надеясь, что смогу скрыть от Гранта свое разочарование. Грант рассмеялся и облокотился задом на чью-то Вольво. «Разве здесь не всегда вечеринки?» «Не всегда. После нашей последней ночи я надеялась, что Раш предупредит меня о том, что ожидает гостей. Позвонит или пришлет сообщение. Просто не ожидала, что будет так много машин. Думаю, Раш тоже не ожидал. Это вечеринка Нэн. Она просто поставила его перед фактом. В детстве я не раз получал от Раша под зад, потому что не покупался на ее фальшивые слезки и всякое дерьмо про раненых щеночков. Я прислонилась к Вольво рядом с Грантом и скрестила руки на груди. Так ты тоже рос с Нэн? Мне была нужна хоть какая-то информация. Любое объяснение. Да, конечно, ответил Грант. Джорджина, ее мать. Она воспитывала ее без отца. Только. Грант оттолкнулся от Вольво и тряхнул головой. Нет, ничего. Ты чуть меня не поймала. Не хочу рассказывать тебе про это дерьмо, Блэр. И честно говоря, не хочу оказаться рядом, когда кто-нибудь решит тебя просветить на этот счет. Грант побрел обратно к дому. Я подождала, пока он войдет, и пошла следом. Мысленно я молилась, чтобы в моей комнате никого не оказалось. Если там кто-нибудь будет, я вернусь в комнатку под лестницей. Не хотелось встречаться с Нэн и узнавать ее секреты, которые, кажется, знали все, кроме меня, тоже не хотелось. И уж, конечно, я не была готова встретиться с Рашем. Я открыла парадную дверь, к счастью, за ней не было никого, кто мог бы заметить мой приход, и пошла прямо к лестнице. Дом наполняли смех и голоса гостей. Я была не их круга, не было смысла идти к ним и притворяться, будто это не так. Я посмотрела на дверь, ведущую к комнате Раша, и на меня нахлынули воспоминания о прошедшей ночи. Похоже, это были отношения на одну ночь. Я открыла дверь и вошла в комнату. Включила свет и поняла, что не одна. От неожиданности я чуть не закричала и прикрыла рот ладонью. В комнате был Раш. Он сидел на кровати и смотрел в окно. Когда я закрыла дверь, Раш встал и подошел ко мне. «Привет», — с нежностью в голосе сказал он. «Привет», — неуверенно ответила я. Я не могла понять, почему он в моей комнате, когда в доме полно гостей. «Что ты здесь делаешь?» «Жду тебя», — с улыбкой ответил Раш. «Это же очевидно». Я тоже улыбнулась и опустила голову. Иногда было трудно выдержать его взгляд. «Вижу, но у тебя гости». «Это не мои гости». «Поверь, я хотел бы, чтобы их не было», — сказал Раш и погладил меня по щеке. «Пойдем в мою комнату, пожалуйста». Ему не надо было меня просить. Я была рада, что он этого хотел. Я бросила сумочку на кровать и взяла его за руку. «Веди». Раш крепко сжал мою руку, и мы пошли к лестнице. Когда мы поднялись на последнюю ступеньку, Раш крепко прижал меня к себе и поцеловал в губы. Возможно, я была слишком доступна, ну и пусть. Я соскучилась по Рашу. Во мне бурлили эмоции, которых я сама до конца не понимала. Обняв Раша за шею, я страстно ответила на его поцелуй. Раш прервался, когда нам обоим стало не хватать дыхания. «Говори, сначала мы будем говорить. Я хочу увидеть, как ты улыбаешься, услышать твой смех. Я хочу узнать, какое шоу ты любила больше всего в детстве, из-за кого ты плакала в школе, какие постеры ты вешала на стенку в своей комнате. А потом я хочу, чтобы ты голая снова была со мной в постели». Я улыбнулась. Раш выбрал странный, но очаровательный способ сказать, что хочет большего, чем просто секс. Я прошла к желто-коричневому дивану, который был обращен не к телевизору, а к океану. «Хочешь что-нибудь выпить?» – спросил Раш, подойдя к холодильнику из нержавеющей стали, который я не заметила прошлой ночью. Рядом с холодильником стоял небольшой бар. «Немного воды со льдом было бы неплохо», – ответила я. Раш начал смешивать напитки, а я повернулась к океану. «Ох уж эти детки!» Моим любимым шоу было «Ох уж эти детки!» Кеннер Рис доводил меня до слез минимум раз в неделю. Но когда он довел до слез Валери, я разозлилась и здорово ему врезала. Мой любимый и самый успешный прием – удар ногой по яйцам. И, стыдно признаться, в моей комнате висели постеры Backstreet Boys. Раш подал мне стакан воды со льдом. По его лицу я заметила, что он в нерешительности. «Кто такая Валери?» – спросил он, присаживаясь рядом со мной. Я, не задумываясь, упомянула имя сестры. Мне было комфортно с Рашем. Я хотела, чтобы он узнал меня. Пусть он не мог открыть секреты Нэн, но, возможно, если бы я открыла ему свои секреты, он бы поделился со мной своими. Валери, моя сестра-близнец. Она погибла в автокатастрофе 5 лет назад. За рулем был отец. Через 2 недели он ушел от нас и больше не вернулся. Мама говорила, что я должна простить его, так как он не мог смириться с тем, что это его вина. Я всегда хотела верить, что это правда. Даже когда отец не появился на похоронах мамы, я хотела верить. Это потому, что ему слишком тяжело. В общем, я его простила. Во мне не было ненависти к отцу. Ну, или я не позволяла, чтобы обида и ненависть управляли моими поступками. Но когда я сюда приехала, ты все знаешь, думаю, мама ошибалась. Раш поставил стакан на столик возле дивана и обнял меня. «Я даже не знал, что у тебя была сестра-близнец», — взволнованно сказал он. «Мы были похожи как две капли воды. Ты бы нас не отличил. В школе мы часто разыгрывали мальчишек, только Кейн всегда мог сказать, кто из нас кто. Мы сидели и смотрели на океан. Раш начал играть с прядью моих волос. А твои родители долго были знакомы, прежде чем поженились?» — спросил он. «Я не ожидала такого вопроса. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Мама была в гостях у своей подруги в Атланте. Папа только что расстался с этой подругой. Как-то он зашел к ней, когда в доме была одна мама. Мама говорила, что ее подруга была немного сумасбродной. Папа только взглянул на маму и сразу пропал. Я бы не стала его в этом винить. Мама была красавицей. У нее были такие же светлые, как у меня, волосы и огромные зеленые, как изумруды, глаза. А еще с ней было весело. Она никогда не унывала, любые трудности встречала с улыбкой. Я только раз видела, как она плакала. Это было, когда ей сообщили о гибели Валерии. Мама тогда рухнула на пол и завыла, она рыдала весь день. Может, я бы испугалась, но я сама чувствовала то же самое. У меня словно вырвали кусок сердца. Я замолчала, позволив себе отдаться воспоминаниям. Вот уже несколько лет я ни с кем этим не делилась. «Мне очень жаль, Блэр», — сказал Раш. «Я ничего не знал. Впервые после гибели Валерии я почувствовала, что могу с кем-то поговорить об этом, что не надо сдерживать себя». Я повернулась к Рашу и прижалась губами к его губам. Мне нужна была эта близость. Воспоминания принесли боль, и теперь я хотела, чтобы Раш отогнал ее. Я любила их и всегда буду любить. Но сейчас я в порядке. Теперь они вместе. Они навсегда друг с другом, сказала я, когда почувствовала, что Раш не ответил на поцелуй. «А кто есть у тебя?» — с болью в голосе спросил он. «У меня есть я. Я поняла это 3 года назад, когда заболела мама. Главное, не забывать, кто ты есть, и тогда все будет в порядке». Раш закрыл глаза и глубоко вздохнул. Когда он снова открыл глаза, я увидела в них такое отчаяние, что даже немного испугалась. «Ты нужна мне, Блэр. Я хочу тебя. Хочу сейчас. Прошу, пожалуйста, позволь любить тебя здесь, на этом диване». Я сняла рубашку и потянулась к Рашу. Он поднял руки, чтобы я стянула его рубашку через голову. Потом он быстро избавил меня от лифчика. Раш взял мои груди в ладони и провел большими пальцами по напряженным соскам. «Черт, ты так прекрасна. Просто невероятно. И внутри, и снаружи», — прошептал он. «Знаю, что не заслуживаю тебя, и от этого еще больше хочу войти в тебя. Не могу ждать. Мне просто надо быть с тобой». Я отодвинулась от него и встала. Сначала я скинула туфли, а потом расстегнула шорты, стянула их вместе с трусиками и переступила через них. Раш сидел на диване и наблюдал за мной, как будто ничего более захватывающего в жизни не видел. Я почувствовала свою власть над ним. Мне казалось, что будет неловко стоять перед ним голой, но никакой неловкости я не испытывала. «Разденься», — попросила я, когда увидела, что он возбудился. Я ожидала, что Раш усмехнется, услышав от меня такое, но он быстро снял джинсы и, потянув меня за собой, снова сел на диван. «Раздвинь ноги». Я сделала, как он сказал, «а теперь опускайся на меня». Я посмотрела вниз и увидела, что Раш придерживает у основания член. Тогда я схватилась за плечи Раша и начала осторожно садиться на него. «Спокойно, детка, медленно и спокойно, иначе тебе будет больно». Я кивнула, он начал вводить член, и я закусила нижнюю губу. Раш, словно играя со мной, провел головкой взад-вперед по влагалищу. Я крепче ухватилась за его плечи и застонала. «Это было так хорошо, вот так, будь я проклят, ты такая влажная. Господи, я хочу попробовать это», — прорычал Раш. Я заметила в его глазах животный блеск, и во мне щелкнул какой-то переключатель. Я хотела, чтобы он запомнил меня, чтобы он запомнил это. Я знала, наше время ограничено, и понимала, что никогда его не забуду. Но еще хотела быть уверенной, что, даже расставшись со мной, он всегда будет меня помнить. Не желала быть всего лишь девчонкой, которую он лишил девственности. Я наклонилась вперед и ждала. Раш подвел головку к влагалищу, и я резко опустилась на него. Его член заполнил меня, и я вскрикнула. «Черт!» – закричал Раш. «Я не стала ждать от него каких-то слов участия, я собиралась оседлать его. Теперь я понимала значение этого термина, и я контролировала ситуацию. Раш хотел что-то сказать, но я остановила его языком. Одновременно я подняла бедра и снова жестко опустилась на него. Раш застонал, его тело изогнулось под моим, и я поняла, что все делаю правильно. Я обрела свободу, я начала скакать на нем, увеличивая скорость и силу толчков, и кричала от наслаждения. Вонзаясь в меня, он растягивал мою нежную плоть, но эта боль доставляла удовольствие. «Блэр, черт тебя подери, Блэр!» — с трудом выдавил из себя Раш. Он схватил меня за бедра и тоже целиком отдался этой скачке. Он приподнимал меня и опускал. Он делал это все быстрее и жестче. Его проклятия и громкие стоны сводили с ума. Я хотела забыться вместе с ним. Я чувствовала приближение оргазма. Еще несколько толчков, и я кончу прямо на нем. Я хотела, чтобы он кончил вместе со мной. Я начала раскачиваться и уже больше не сдерживала громкие крики. «Я сейчас кончу», — простонала я. «Черт, детка, мне так хорошо», — рычал Раш. Его тело изогнулось. Раш замер. Мое имя слетело с его губ, и в тот же момент я достигла оргазма. Когда меня перестала сотрясать дрожь и вернулась способность дышать, я обняла Раша за плечи и рухнула на него. Раш прижимал меня к себе, дыхание его постепенно становилось ровным. Мне понравился нежный секс, который был у нас в прошедшую ночь, но в этот раз в нашем акте было то, что называют простым словом трах. Улыбнувшись этой мысли, я поцеловала Раша в шею. «Это первый раз в жизни», — тяжело дыша, сказал Раш и сжал мои ягодицы. «Это было, господи, Блэр, у меня нет слов». Я улыбнулась. Я знала, что оставила след в жизни этого прекрасного, ранимого и загадочного мужчины. Я рассмеялась и откинулась назад, чтобы видеть его лицо. «Могу подсказать тебе нужное слово. Это слово грандиозно». От нежности в его взгляде мое сердце смягчилось еще больше. «Самый грандиозный секс, который когда-либо был у мужчины». Раш убрал мои волосы за уши. «Я сокрушен. Ты ведь знаешь это?» «Да, ты меня сокрушила». Я поерзала на нем, так как он все еще был внутри меня. «Хм, кажется, нет, думаю, ты еще способен поработать. А боже, женщина, ты сейчас снова меня заведешь. Я должен помыть тебя». Я провела пальцем по его нижней губе. «Крови больше не будет. Она была вчера». Раш взял мой палец в рот, нежно его пососал и только потом отпустил. «Я был без презерватива, но я чист. Я всегда пользуюсь презервативами и постоянно проверяюсь. Я не знала, как на это реагировать. О презервативе я не думала. Прости, ты разделась, и мой мозг как будто отключился, но гарантирую, я чист». Я тряхнула головой. «Да нет, все в порядке. Я тебе верю. Я тоже об этом не подумала». Раш снова притянул меня к себе. «Хорошо, потому что, черт, это было невероятно. Я никогда не делал это без презерватива. Знать, что я в тебе, и чувствовать тебя без всего. Я был на седьмом небе. Ты была чудесна. Такая горячая и влажная, и такая маленькая». Я снова качнулась верхом на Раше. Его слова пробуждали во мне желание. Я почувствовала, как он твердеет внутри меня, и застонала. «Ты принимаешь противозачаточные?» «У меня не было причин их принимать». Я отрицательно покачала головой. Раш застонал, приподнял мои бедра и вышел из меня. «Мы не можем повторить это, пока ты не станешь предохраняться. Но ты снова меня возбудила». Раш провел пальцем по набухшему клитору. «Ты такая сексуальная». Я запрокинула голову, получая удовольствие от его нежных прикосновений. «Блэр, пойдем в душ», — напряженным голосом попросил Раш. «Хорошо», — согласилась я и снова посмотрела на него. Раш помог мне встать с дивана и отвел в свою огромную ванную. «Я хочу тебя в душе». То, что мы делали в комнате, было самым лучшим трахом в моей жизни, но здесь я все буду делать медленнее. Я буду нежен с тобой. Глава 21. Утром я с трудом оставила Раша одного в постели. Его сон был безмятежным. Я не хотела его будить и отказала себе в удовольствии поцеловать его перед уходом. Лицо Раша было спокойным, все напряжения, которые накладывали на него дневные заботы, унес сон. В комнате для персонала меня встретил запах свежих пончиков и улыбающийся Джимми. «Доброе утро, солнышко», — как всегда жизнерадостно поприветствовал он. «Солнышко еще не взошло, ты поделишься пончиками?» Джимми протянул мне коробку. «Специально для тебя, куколка, купил на два больше. Я знал, что сегодня моя сногсшибательная блондинка придет на работу, и не хотел встретить ее с пустыми руками. Я села за стол напротив Джимми и потянулась за пончиком. «Если бы я знала, что тебе это понравится, то расцеловала бы тебя», — поддела я его. «Кто знает, детка, с таким личиком, как у тебя, нетрудно сбить мужчину с пути». Я рассмеялась и откусила кусочек от пышного и ароматного пончика. «Пончики — нездоровая пища, но, черт, они такие вкусные. Ешь все, сегодня нам предстоит долгий день. Вечером будет бал дебютанток, так что в ресторане мы работать не будем. Всех пошлют в танцевальный зал разносить подносы, а потом прислуживать за ужином. Бал дебютанток — это еще что такое? Поэтому у клуба столько грузовиков с цветами и гирляндами». Джимми кивнул и потянулся за пончиком в шоколадной глазури. «Ага, устраивают каждый год в эту неделю. Сумасшедшие богатые мамаши привозят своих дочурок, так сказать, выводят в свет. После бала девчушек будут считать женщинами и обращаться с ними станут как с полноправными членами клуба. Они смогут избираться в попечительский совет и все такое. В общем, это не бал, а полное дерьмо. Особенно если учесть, что Нэн пару недель назад исполнился 21 год, то есть ее мамочка выпустит Нэн во взрослую жизнь. Нэн была дебютанткой. Интересно, мама ее еще не приехала. Значит, она приедет?» Сердце бешено заколотилось. «Скоро мне предстоит покинуть дом Раша. Раш не говорил, что будет после того, как я переберусь на съемную квартиру. Когда я уеду, продолжит он со мной встречаться или нет? Дыши, Блэр. Это всего лишь чертов бал», — сказал Джимми. Я сделала глубокий вдох. Я даже не подозревала, что начну паниковать. Вот почему надо было держать дистанцию. Я знала, что этот день скоро наступит. Отец тоже приедет с матерью Раша. Во сколько это начнется? Спросила я, ничем не выдав своего беспокойства. В 7. Но надо будет все подготовить, так что в 5 они закроют ресторан. Я кивнула и положила пончик на стол. У меня пропал аппетит. Оставалось только ждать, чем все это закончится. Я не стала звонить Рашу, не хотела, чтобы он сообщил мне плохие новости смс-кой. Я решила ждать. Голос Вудса вернул меня в реальность. «Блэр, зайди на минутку в мой офис», — сказал он. Я мельком взглянула на Джимми. Тот удивленно округлил глаза. «Замечательно. В чем я провинилась?» Я встала из-за стола и повернулась лицом к Вудсу. Он не был зол, наоборот, даже улыбался. Это придало мне смелости. Я подошла к Вудсу. Он придержал для меня дверь, и я вышла в коридор. «Расслабься, Блэр, никаких проблем. Просто мы должны обсудить сегодняшний вечер». «Ах, вот оно что!» Я выдохнула и пошла за Вудсом. «Мой кабинет скромный. Отец считает, что я сам должен пробиваться наверх». Вудс закатил глаза. «Даже при том, что когда-нибудь я унаследую этот клуб». Сказав это, он открыл дверь и жестом пригласил войти. Кабинет был просторным, как моя комната в доме Раша. Из двух больших арочных окон открывался вид на 18-ю лунку. Вудс присел на край своего рабочего стола. Я оценила такую вольность. Он не хотел, чтобы наш разговор был слишком официальным. Если бы он сел за стол, я начала бы нервничать. Сегодня бал дебютанток. Это ежегодное мероприятие. Мы принимаем маленьких испорченных сучек в мир взрослых. Этот бал – настоящая заноза в заднице, но он приносит клубу больше 50 миллионов в виде взносов, пожертвований и тому подобного. Так что мы не можем его отменить. И мама не отменила бы, даже если бы могла. Когда-то она сама была дебютанткой. Когда она об этом вспоминает, можно подумать, что ее короновали на английский престол. От слов Вудса легче не стало. Наоборот, его рассказ все усложнял. Нэн исполнился 21 год, так что она будет у нас дебютанткой. Я просмотрел список. Ее будет сопровождать Раш. Это традиция. Девушку сопровождает отец или старший брат. Ну, еще сопровождать должен член нашего клуба. Я не знаю, что там у вас с Рашем, но точно знаю, что Нэн тебя ненавидит. Мне не нужны сегодня скандалы, но мне нужна ты. Ты у нас одна из лучших. Весь вопрос в том, сможешь ли ты пройти через это без склок, потому что Нэн постарается сделать все, чтобы вывести тебя из себя. Тебе надо будет ее игнорировать. Ты прислуга. То, что ты встречаешься с членом клуба, ничего не меняет. Член клуба всегда прав. Если Нэн устроит ссору, клуб будет на ее стороне. Что здесь непонятного? Мы взрослые люди. Если надо, я смогу весь вечер игнорировать и Нэн, и Раша. Нет проблем, я справлюсь. Хорошо, коротко кивнул Вудс. Оплата будет отличной, да и подобный опыт тебе пригодится. Я справлюсь, уверенно повторила я. Я верю, что справишься. Вудс встал. А теперь иди, Помоги Джимми с завтраком. Он наверняка там нас обоих проклинает. Остаток дня пролетел незаметно. Работы было столько, что просто не оставалось времени подумать о Нэн или о возвращении отца, или о Раше. Вечером я стояла в кухне вместе с остальным обслуживающим персоналом клуба. На мне была черно-белая униформа, а волосы забраны в пучок на затылке. От волнения в животе начали порхать бабочки. В этот вечер мне впервые предстояло почувствовать разницу между мной и Рашем. Его мир против моего. В этот вечер наши миры столкнутся. Я подготовилась выслушать от Нэн любые замечания в свой адрес и даже договорилась с Джимми о том, чтобы он выступил в роли буфера между мной и Нэн. Я хотела бы увидеть Раша и поговорить с ним, но у меня было предчувствие, что он этого не одобрит. Дарла руководила представлением за кулисами. «Шоу начинается», — сказала она. «Ребята с закусками и напитками, вы знаете свою работу. За дело». Я подхватила поднос с мартини и пошла к очереди возле двери. Мы выходили в зал по одному, и каждый шел своим маршрутом. Мой полукруг по залу по часовой стрелке. Я следовала маршруту, пока не замечала, что впереди маячит Нэн. Тогда я поворачивалась и шла против часовой, а Джимми по часовой. Таков был наш план. Я надеялась, что он сработает. Первые гости, к которым я подошла, даже не узнали меня, они беседовали и взяли бокалы, не прерывая разговора. Это было довольно просто. Я прошла мимо еще нескольких групп гостей. Те из них, кого мне приходилось обслуживать на поле для гольфа, кивали мне и улыбались, но не больше. Мой поднос опустел, когда я миновала половину маршрута. Я мысленно отметила точку остановки и пошла в кухню за напитками. Меня встретила Дарла. Она вручила мне новый поднос с мартини и отправила обратно. По пути к точке остановки я лишь дважды позволила гостям взять мартини с моего подноса. Мистер Дженкинс окликнул меня и помахал рукой. Я улыбнулась в ответ. Каждую пятницу и каждую субботу он играл у 18-й лунки. Меня поражала энергия этого 90-летнего старика. А еще утром с понедельника по пятницу он пил черный кофе с яйцами пашот. Отвернувшись от мистера Дженкинса, я встретилась взглядом с Рашем. Я знала, что он в зале, но старалась не думать об этом и не высматривать его среди гостей. Это был важный вечер для Нэн. Раш не мог не присутствовать. У него не было причин пропустить такое событие. Нэн злая, но она его сестра. Это меня она терпеть не могла, а не его. Раш вымученно улыбнулся. Я тоже улыбнулась и постаралась не думать о том, как это было неестественно. Раш хотя бы посмотрел в мою сторону. Я не знала, чего от него ожидать. Доктор Уоллис с супругой поздоровались со мной и сказали, что им очень не хватает меня на поле для гольфа. Я соврала, что тоже по ним скучаю, и пошла в кухню за следующим подносом. В этот раз Дарла вручила мне шампанское. «Иди, иди, пошевеливайся», — командным голосом сказала она. Я шла быстро, насколько это возможно, с подносом, уставленным бокалами. В этот мой заход члены клуба уже увлеклись общением друг с другом, и я для них превратилась в поднос с напитками. Так работать мне нравилось больше. Я перестала нервничать. Мое внимание привлек знакомый смех. Я обернулась и увидела Бити. В кухне перед балом ее не было. Я тогда подумала, что Дарла не хочет выпускать ее работать на таком мероприятии. Или отец Вудса не захотел. Но Бити была одета не так, как мы. Обтягивающее платье из черного шифона, туфли на высоком каблуке, длинные каштановые волосы заколоты на макушке, и лишь несколько волнистых прядей обрамляют лицо. Бити повернула голову и, заметив меня, широко улыбнулась. «Я здесь гость. Ты можешь в это поверить?» — спросила Бити, с восторгом оглядываясь по сторонам. Я покачала головой, потому что поверить в это не могла. Джейс вчера вечером приполз ко мне домой на коленях, а я сказала ему, что, если он хочет меня, пусть публично представит как свою девушку. Джейс согласился, и вот, полюбуйся. У меня в квартире наступили горячие времена, но я все равно здесь, задыхаясь, тараторила Бити. Джейс поступил по-мужски. Молодец. Я посмотрела за плечо Бити и увидела, что он за нами наблюдает. Я ему улыбнулась и одобрительно кивнула, а он в ответ кривовато ухмыльнулся и пожал плечами. Рада, что у него прибавилось мозгов, сказала я. Бити сжала мою руку и шепнула. Спасибо. Ей ни за что было меня благодарить, но я все равно улыбнулась. «Иди веселись, мне надо разнести все это, пока твоя тетя не вышла в зал и не заметила, что я тут с тобой болтаю». «Хорошо, я оторвусь на полную катушку, жаль только, что ты не можешь повеселиться со мной», — сказала Бити и глянула через мое плечо. Я знала, что она смотрит на Раша. Он был в зале и игнорировал меня перед всеми этими людьми. Он делал это ради Нэн, но от этого было не легче. И тут я наконец осознала, что превратилась в Бити. Мне надо зарабатывать на собственное жилье, а ты иди тусуйся. С натянутой улыбкой сказала я и направилась к следующей группе гостей. Мой затылок горел от взгляда, который неотрывно следил за моими перемещениями. Я знала, что Раш за мной наблюдает, а потому не надо было оборачиваться, чтобы убедиться в этом. Понял ли он то же самое, что поняла я, разговаривая с Бити? Я не была в этом уверена. Раш, парень, я стала для него доступной, а еще я стала величайшей в мире ханжой. Я совершала поступки, за которые порицала Бити и жалела ее. Последний бокал шампанского исчез с подноса, и я пошла через толпу обратно, так, чтобы не оказаться поблизости от Нэн и Раша. Я даже не взглянула в их сторону. У меня еще осталось немного гордости. Я спешила укрыться в кухне и по пути остановилась только 3 раза, чтобы гости могли поставить пустые бокалы на мой поднос. «Хорошо, что ты подошла», — сказала Дарла. «Вот, возьми, надо немного подкормить гостей, а то они перепьются и нам придется иметь дело с бардаком в высшем обществе». С этими словами она передала мне поднос с какой-то непонятной закуской. Я таких штучек еще не видела, и запах у них был противный. Я сморщила нос и отвела поднос подальше от себя. Дарла издала надтреснутый смешок. «Это искорга, улитки. Они мерзкие, но наши гости считают, что это деликатес. Забудь о запахе и делай свое дело». У меня комок подкатил к горлу. Я могла бы обойтись без такого пространного объяснения. Достаточно было сказать «искорга». Подойдя к дверям в зал, я взяла себя в руки и постаралась не думать об улитках, которых надо раздавать гостям, и о том, что среди гостей Раш, который ведет себя так, будто меня не знает. После того, как я провела 2 последние ночи в его постели, когда я вышла в зал, рядом со мной возник Вудс. «Ты как?» — с озабоченным видом спросил он. «В порядке, если не считать, что кормлю людей улитками», — ответила я. Вудс усмехнулся, взял одну улитку с подноса и закинул в рот. «Тебе стоит попробовать. Они действительно вкусные, особенно когда пропитаны маслом с чесноком». У меня снова комок подкатил к горлу, и я затрясла головой. На этот раз Вудс рассмеялся в голос. «Блэр, с тобой не соскучишься». Он наклонился ко мне и уже тише добавил. «Сожалею о Раше, только для протокола. Если бы ты выбрала меня, то сегодня бы не работала. Ты была бы со мной». Я почувствовала, что у меня вспыхнули щеки. Неприятно сознавать, что я маленький грязный секрет Раша, но понимать, что и для других это очевидно, было унизительно. Однако я все равно хотела Раша. Очень. Что ж, я получила то, что хотела. Мне нужны деньги. Очень скоро я смогу снимать себе жилье, сухо проинформировала я Вудса. Вудс коротко кивнул, понимающе улыбнулся и отвернулся, чтобы поприветствовать какого-то пожилого гостя, который проходил мимо. Я воспользовалась моментом и сбежала. Надо было кормить людей улитками. Джимми встретился со мной взглядом и, чтобы как-то ободрить, подмигнул. Он блестяще обслуживал гостей в той стороне зала, где был Раш. Туда я даже не приближалась. Когда я подошла к группе Бити, она широко улыбнулась, но потом перевела взгляд на закуску на моем подносе, и ее улыбка потухла. «Что это?» — с ужасом спросила Бити. «Тебе лучше не знать», — ответила я. Джейс и какой-то незнакомый парень из компании Бити рассмеялись. «Думаю, будет еще лучше, если ты пропустишь это блюдо», — с любовью сказал Джейс, обнял ее за талию и притянул к себе. Бити сияла. Я насмотрелась на эту романтичную парочку и поспешила к следующей группе гостей. Рыжеволосая девушка в этой компании показалась знакомой. На узнавание у меня ушла всего секунда. Ядовитая улыбка подсказала, где я ее видела. Эта девица преследовала Вудса на вечеринке по случаю дня рождения Нэн, а потому занести ее в список своих фанаток шансов не было. Она переключила внимание со своих собеседников на меня. «Ну разве не забавно?» Девица хихикнула и тряхнула головой, так что рыжие локоны запрыгали у нее по плечам. «Похоже, Вудс решил, что ты больше подходишь ему в роли обслуги. Клянусь, эта картинка будет украшением моего вечера». Девушка протянула руку и опрокинула поднос. Улитки соскользнули мне на рубашку, а поднос с грохотом упал на пол. От неожиданности я потеряла дар речи и буквально окаменела. «О, только посмотрите, какая она неуклюжая!» Вудсу следует тщательнее подходить к подбору персонала, с ненавистью прошипела рыжая стерва. «О господи! Блэр, ты в порядке?» — воскликнула Бити, и это вывело меня из ступора. Я смогла стряхнуть с одежды прилипших улиток. «Идем со мной», — скомандовал знакомый низкий голос, который я сразу узнала. Я вскинула голову и поняла, что Раш толкает меня мимо парочки, которая стояла рядом с рыжей девицей. Они смеялись надо мной. Раш был зол, это было видно. Он схватил меня за талию и секунду рассматривал мое лицо. Я не понимала, чего он хочет. «Ты в порядке?» – тихо спросил Раш. Я кивнула, но все еще не знала, как на это реагировать. У Раша на шее вздулись вены, он тяжело сглотнул и чуть повернул голову в сторону рыжей девицы. «Больше ко мне не приближайся, и к ней тоже». «Поняла?» – убийственно спокойным голосом сказал Раш. Девица округлила глаза. «Почему ты злишься?» «Это все она». Взяла и опрокинула на себя поднос. Руки Раша крепче сжали мои бедра. «Если ты скажешь еще хоть слово, то буду вынужден поставить клуб перед выбором. Либо мои пожертвования, либо ты». У рыжей девицы даже челюсть отвисла. «Но, Раш, я же подруга Нэн. Я ее подруга с детства. Ты не сможешь так поступить. Тем более из-за прислуги». Странно было слышать по-детски капризные нотки в голосе девицы, которой исполнился 21 год. «А ты испытай меня», — произнес Раш. «Ты идешь со мной», — добавил он. Я ничего не успела ответить, как Раш обернулся и сказал: «Бити, я ее увожу, с ней все в порядке, возвращайся к Джейсу». Он обнял меня одной рукой за талию. «Смотри под ноги, улитки скользкие». Два уборщика выбежали в зал, чтобы навести порядок. Музыку не выключали, но в зале стало тише. Постепенно гости вернулись к своим разговорам. Я все время смотрела на дверь в кухню и ждала, когда мы наконец уйдем из зала и я смогу высвободиться из объятий Раша. Если до бала среди гостей еще были те, кто не знал, что я спала с Рашем, теперь об этом узнали все. Он продемонстрировал всем, что я ему в определенном смысле не безразлична, но он не хочет появляться со мной на публике. Мне было трудно дышать. Надо было держать дистанцию, укрыться в своем маленьком мире, где я могла доверять только себе. Как только мы ушли из танцевального зала и нас больше никто не мог видеть, я отпихнула Раша и отошла от него на пару шагов. Я скрестила руки на груди и уставилась в пол, так как не была уверена, что готова посмотреть Рашу в глаза. В зале я не успела полюбоваться им в черном смокинге, то есть старалась вообще на него не глядеть. И вот он стоит напротив меня при полном параде, а я перед ним в заляпанной улитками и маслом униформе обслуживающего персонала. Отличная картина, чтобы понять, насколько огромна разница между им и мной. «Блэр, мне очень жаль. Я не ожидал, что произойдет нечто подобное. Обязательно поговорю об этом с Нэн. У меня такое чувство, что она имеет к этому отношение. Рыжая возненавидела меня, потому что Вудс мне симпатизирует. Нэн тут ни при чем. И ты тоже». Раш ответил не сразу. Я даже подумала, что надо развернуться и уйти в кухню. «Вудс все еще к тебе подкатывает?» Я ушам своим не поверила. Я стояла перед ним вся в улитках и масле, а его интересовало, подкатывает кто-то ко мне или нет. Я даже не знала, работаю ли я еще в этом месте. Это меня добило. Я развернулась на 180 градусов и пошла в кухню. Раш не позволил уйти далеко. «Блэр, подожди, прости, я не должен был об этом спрашивать. Сейчас это не важно. Я хотел убедиться в том, что ты в порядке, и помочь тебе смыть все это». На последней фразе у Раша дрогнул голос. Я вздохнула и повернулась. В этот раз я посмотрела ему в глаза. «Я в порядке. Мне надо пойти в кухню и узнать, уволена я уже или еще нет». Утром Вудс предупредил: «Если что-то подобное случится, то виновата в этом буду только я. Так что сейчас у меня проблемы посерьезнее, чем твое внезапное желание подтвердить свои права на меня. К тому же это смешно, потому что весь вечер, пока не произошло то, что произошло, ты успешно делал вид, будто меня не знаешь. Раш, ты или знаешь меня, или не знаешь, определись». Притвориться, будто все это меня не задевает, я не могла. Я выдернула руку и пошла в кухню. «Ты же работала. Как я должен был себя вести?» — крикнул Раш, и я остановилась. «Если бы я подошел и поздоровался, у Нэн появился бы повод накинуться на тебя. Я тебя защищал». Одного это признания было вполне достаточно. Нэн для Раша на первом месте. Он игнорировал меня, чтобы не причинять ей беспокойства. Конечно, это не было сюрпризом. Раш был прав, что выбрал Нэн. Как он мог выбрать меня, если я так легко запрыгнула к нему в постель? «Ты прав, Раш. Ты меня игнорировал, и Нэн была спокойна. Я всего лишь девчонка, которую ты трахал две последние ночи. Так что я не какая-то там особенная, я одна из многих. В этот раз я не стала ждать, пока Раш что-то скажет, и успела сбежать в кухню, прежде чем слезы потекли из глаз. Глава 22. «Спокойно, девочка», — сказал Джимми и расставил руки, чтобы поймать меня, когда я ворвалась. Я всхлипнула и сумела все-таки проглотить слезы. Джимми похлопал меня по спине и обнял. Там было жестко, но могло быть еще хуже. «Хоть Раш пришел на помощь», — сказал он. «Я не хотела, чтобы Джимми узнал, какая я на самом деле дешевка. Я не могла признаться ему, что ревела не потому, что злобная сучка при всех опрокинула на меня поднос с закуской, а потому, что стала маленьким грязным секретом богатого парня». В кухню вошел Вудс. «Возвращайся к работе, Джим. Обслуживающий персонал нам нужен в зале, а не на кухне», — сказал он. «Я поговорю с Блэр». Джимми в последний раз крепко прижал меня к себе, потом взял поднос и пошел к выходу из кухни. «Не обижай мою девочку», — сказал он, проходя мимо Вудса. Вудс ничего ему не ответил. Он стоял и внимательно меня рассматривал. «Я решила, что настал момент, ты виновата, так что можешь идти. Я напрасно предупреждал тебя, Анен, и даже не Раш виноват в том, что на тебя накинулась эта ревнивая сучка», с отвращением в голосе произнес Вудс. «Извини, Блэр, это я виноват, не ожидал такого от нее. Это моя чокнутая бывшая, никак не могу от нее избавиться». Вудс меня не увольнял, я прислонилась к стойке и глубоко вздохнула. «Из-за того, что произошло, я не хочу, чтобы ты туда возвращалась. Но ты можешь остаться здесь, будешь помогать готовить подносы. Я прослежу, чтобы твоя оплата была равна той, которую ты получила бы за работу в зале. Спасибо. А я могу переодеться?» — спросила я, потому что ужасно хотелось очиститься от улиток. «Конечно», — улыбнулся Вудс. «Иди в офис и выбери униформу для гольф-карта. Все запасные комплекты для обслуги сегодня в деле». Я отошла от стойки и направилась к двери. «Не торопись. Если нужна передышка, не стесняйся, мы здесь справимся», — сказал Вудс вдогонку. Выйдя из кухни, я увидела Раша и Нэн. Они стояли в коридоре и, похоже, о чем-то очень горячо спорили. Нэн метнула убийственный взгляд в мою сторону. На лице Раша отражалась мука бессилия. Я только доставляла ему неприятности, а потому не желала при этом присутствовать. Дело семейное, поругаются, а потом помирятся. После бала у меня будет достаточно денег, чтобы съехать от Раша. Завтра я смогу найти жилье. Я открыла дверь и вышла. «Блэр, подожди», — окликнул меня Раш. «Оставь ее, Раш», — потребовала Нэн. «Не могу. Дверь за мной закрылась». Я постаралась вычеркнуть из памяти то, что услышала. Нельзя рассчитывать или даже предполагать, что Раш заступится за меня. Дверь распахнулась, и на пороге появился Раш. «Блэр, пожалуйста, постой. Поговори со мной». Я остановилась. Раш подбежал ко мне, но добавить к тому, что я уже сказала, было нечего. «Еще раз прости. Ты ошибаешься. Я не игнорировал тебя в зале. Пойди спроси любого. Я все время смотрел только на тебя. Если у кого-то еще были вопросы по поводу того, как я к тебе отношусь, они исчезли, потому что я не отрывал от тебя глаз». Раш замолчал, провел рукой по волосам и пробормотал какие-то проклятия. «Потом я заметил, как изменилось твое лицо, когда ты увидела Бити с Джейсом. Внутри меня словно что-то оборвалось. Я не знал, о чем ты думаешь, но знал, что ты поняла. То, как мы ведем себя на этом балу, неправильно. Ты не должна была никому прислуживать. Ты должна была быть со мной. Я хотел, чтобы ты была со мной. Черт, я постоянно следил, чтобы кто-нибудь тебя не обидел, даже дышать забывал». Раш протянул руку и провел пальцем по моему крепко сжатому кулаку. «Если можешь, прости меня. Обещаю, такое больше не повторится. Я люблю Нэн, но в дальнейшем я не собираюсь ей потакать. Она моя сестра, и у нее есть кое-какие проблемы, с которыми она должна разобраться. Я сказал ей, что обо всем с тобой поговорю. Есть кое-что, о чем ты должна знать». Раш закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Я постоянно думаю о том, что, когда тебе все станет известно, ты уйдешь и больше никогда не вернешься. Черт, я до смерти этого боюсь. Не знаю, как назвать то, что происходит между нами, но как только я тебя увидел, то сразу понял, что ты изменишь мою жизнь. Я испугался. Чем лучше я тебя узнавал, тем сильнее ты меня притягивала. Я не должен был сближаться с тобой». Раш готов был открыться, он был готов впустить меня в свой мир. Он не просто пользовался мной. Я не была очередной девчонкой, которую он потрахал и бросил. Раш хотел, чтобы я с ним осталась. Я отдала ему свое сердце, потом забрала обратно и боролась изо всех сил, чтобы он не отвоевал его снова. Но несмотря на все мои старания, Раш сумел завладеть моим сердцем. Я видела, насколько он в тот момент был беззащитен передо мной, и это стало последней каплей. Я сдалась. Я зашла слишком далеко. Я влюбилась в Раша Финли. «Хорошо», — сказала я. Больше добавить было нечего. Он победил. Раш нахмурился и переспросил. «Хорошо, хорошо», — кивнула я. «Если ты действительно так сильно хочешь, чтобы я была с тобой, что даже готов мне открыться, тогда я согласна». Я не стала говорить Рашу о своей любви к нему. Было еще слишком рано. Он мог подумать, что я призналась в этом только из-за своей молодости. Я решила хранить слова любви в своем сердце, пока не пойму, что пришло их время. А может, действительно мое решение объясняется молодостью, но в любом случае так мне подсказывало сердце. Легкая улыбка мелькнула на губах Раша. «Я только что открыл тебе свою душу и в ответ получил только это твое хорошо?» — спросил он. «Ты сказал все, что мне надо было услышать?» «Пожалуй, я плечами. Я у тебя на крючке. Я сдаюсь. Что ты собираешься делать?» Раш тихо рассмеялся и притянул меня к себе. «Думаю, секс на 16-й лунке у озера будет в самый раз». Я склонила голову на бок, как будто обдумывая его слова. «Хм. Проблема в том, что мне надо переодеться, а потом я должна вернуться в кухню и работать там до конца бала. Вот дерьмо». Тяжело вздохнул Раш. Я поцеловала его в подбородок и напомнила. «А ты должен сопровождать сестру». Раш крепче сжал меня в объятиях. «Я могу думать только о том, как вхожу в тебя, а ты прижимаешься ко мне и так чертовски сексуально стонешь». При одной мысли об этом сердце бешено заколотилось в груди. «Если бы я мог легко с тобой расстаться, то отвел бы тебя в офис, прижал бы там к стене и вошел бы в тебя. Но с тобой я не могу делать это быстро. Черт, от тебя невозможно оторваться». От слов Раша у меня участилось дыхание, я крепко схватила его за плечи. «Иди, переоденься. Искушение слишком велико, так что я лучше постою здесь», — сказал Раша и медленно выпустил меня из объятий.